с утра уже стало привычкой. Покатались вчера отлично, болит голова и болят мои ноги. Но в принципе я доволен, и надо уже собираться. Сейчас я пойду кататься, и все, что беру я на спорт, это пиво и скейтборд. Пиво и скейтборд. Пиво и скейтборд. Ненавижу позеров, бля, не трогай трэшер, субботники, ёбаные. Стой.